Мы все невольно смеялись, как смешно и трогательно представил Лев Николаевич Пако. Мы боялись, что Пако обидится, но нет. Он сам, слушая Льва Николаевича, от души смеялся. Мы доживали в Покровском последние дни. Лев Николаевич 3 раза в неделю приходил к нам. Соня решилась, наконец, дать прочесть свою повесть. После прочтения повести Лев Николаевич пишет в своем дневнике 26 августа 1862 года. «Пошел к берцам пешком, покойно, уютно. Что за энергия правды и простоты? Ее мучает неясность. Все я читал без замирания, без признака ревности или зависти, но необычайно непривлекательной наружности и переменчивость суждений задело славно. Я успокоился, все это не про меня». В молодости наружность Льва Николаевича всегда мучила его. Он был уверен, что он отталкивающе дурен собой. Я не раз слышала от него, как он это говорил. Он, конечно, не знал того, что привлекательную сторону его наружности составляла духовная сила, которая жила в его глубоком взгляде. Он сам не мог видеть и поймать в себе этого выражения глаз, а оно-то и составляло всю прелесть его лица. Помню, как приятно проводили мы последние августовские вечера в Покровском. Недаром Лев Николаевич писал «Покойно, уютно». За большим круглым столом слушали мы его чтение. Никогда не замечали, чтобы кто-либо из сестер или Лев Николаевич искали оставаться наедине, несмотря на обоюдное их увлечение. Но Лиза, осуждая Соню за ее сближение со Львом Николаевичем, все же не хотела верить в его чувства к ней. Казалось, намеренно обманывала себя. Всякий ее разговор с ним она перетолковывала в свою пользу, спрашивая и мое мнение. Признаюсь, я хитрила и не говорила ей правды, утаивала ее, поддакивая ей. У меня было такое чувство к ней, что я не могла тихо и добровольно ранить ее сердце. Саша, однажды сидя со мной, перебирая струны гитары, сказал: «Таня, что же нам с Лизой делать? Ведь граф явно ее избегает». «И ты заметил?» — сказала я. «А какое он неприятное лицо делает, когда остается с ней? И как она, бедная, не видит этого?» «Я хотел поговорить с ней, сказать ей правду», — говорил брат. «Не надо, оставь», — отвечала я. «Ну а как же Соня-то? Ведь на днях приезжает Поливанов», — говорил брат. Мы оба молчали, не зная, что сказать. Ох, как все усложнилось, как я устал. «Не хочу думать о них! Пойдем петь!» Вдруг закричала я. Письмо Льва Николаевича к Соне. Мы переехали в Москву. Первые дни прошли в устройстве и раскладке. Наступило 16 сентября, канун именин матери и Сони. 17 сентября обыкновенно бывало днем много народа, а вечером родные и близкие. Лев Николаевич пришел к нам 16-го, после обеда. Я заметила, что он был не такой, как всегда. Что-то волновало его. То он садился за рояль и, не доиграв начатого, вставал и ходил по комнате, то подходил к Соне и звал ее играть 4 руки, а когда она садилась за рояль, говорил: «Лучше так посидим». И они сидели за роялем, и Соня тихо наигрывала вальс «Поцелуй», разучивая аккомпанемент для пения. Я видела и чувствовала, что сегодня должно произойти что-то значительное.